Алло. Алло. Алло. Наталья. А кто Алло. это говорит? А это Татьяна беспокоит. А что за Татьяна? Курдюкова. Какая? Курдюкова. Да, и что дальше? Дальше я что-то не пойму, у вас что с Русланом, у него какие-то проблемы что? к нам есть? Я вас слушаю. Ну, я слушаю вас внимательно. Ну, я вот тоже бы хотела выслушать. Он там в интернете что-то мне угрожает, звонит постоянно. Кто? Не знаю, ваш сын. Он. Ну, начнем с того, что вы не прописаны там в вашей квартире. Ну, какая разница, прописано или не прописано, у меня маленький ребенок дома. У нас сегодня полночи, то пиццу приносят, то суши, говорят, Руслан заказал. Ну, куда идти? Террористка хуева, мой сын. Ну, вы же нам вызываете в аварийку. Что? С моего номера ни одного звонка не было сделано. Что? Мы вам вызываем, мы вас вообще не трогаем. Мы живем тихо, спокойно. Алло. А извините, пожалуйста, вы не скажете свой номер телефона? Ну, я ваши заказы вам на адрес отправила. Девушка, вы знаете что, уже как бы мы уже знаем, кто звонит, и Валентине Петровне, и, как говорится, уже вычислили все адреса самого главного человека, которым этим занимается, выкладывает в сайт. Так что я собираюсь подавать всю прокуратуру, и все звонки у меня фиксируются, записываются. Отлично, отлично. Мы тоже сегодня ходили к участковому по поводу ваших заказов и конкретно по ага, поводу вашей, ну, Валентины Петровны. Вот то же самое. Подождите, для того, чтобы заказать пиццу на дом, надо домашний телефон, понимаете? Что? Надо домашний телефон. У нас с наших телефонов пицца не заказана, так что не буду мозги. Ну почему же? Можно же с левого мобильничка заказать, правда? Мобильничка не будут заказывать ни одну пиццу. Да, и ничего. Да. Потому что я... Только вот пятый раз почему-то приносят. Почему-то пятый раз приносят. Надо, как-то ты странно. Взрослая женщина, ты чем занимаешься вообще? Ты посмотри. Я взрослая женщина. Чтобы у тебя рак матки был, он будет у тебя. Потому что да. Я пойду в цирк. Да. Неужели? Да, конечно, да, посмотрим. Ну все, я уже участковому написала, что мне надоели конечно. Звонки в 218-ю квартиру. Да. Мне надоели угрозы, терроризм. Мне надоело, конечно. И моему ребенку тоже. Ты молодая, красивая, смотри, не заболей. Ты мне первый раз, второй раз звонишь, у меня все фиксируются звонки твои. Да, молодец. Молодец. Набираешь, у меня все записывается. Молодец, молодец. У меня знаешь, сколько этих записей? Нет, ЖКХ, ЖКХ. 4 ГБ. 4 ГБ записи с твоим сыном, с тобой, с твоей мамой или Варей, или кто она там тебе, я не знаю. 4 гигабайта записей. Ну давай. Конечно. Каких записей, ты придурочная? На твой номер никто не звонил. Ну почему же? Я не знаю, придурочная, придурочная. Да, конечно. И мама твоя, Валя, только что не звонила. Нет, нет, не звонили. И вы не звоните, и Руслан не звонит, и не угрожает мне со всяких фотографий, и порно он не шлет. Нет, это не вы, конечно. Слышь, мы уже одну группу закрыли, да, вот таких придурков, как ты, в которую ты входишь. И еще закроют группы, потому что сейчас уже на днях будет дело прокуратуру рассматривать. Поняла, блин? Точно, будет рассматривать. Обещали? Взяли это дело на контроль, лично президент? Нет? Взять. Что, ты посмотри, если ты разбираешься в интернете, посмотри, сколько уже там 3000 человек группа закрыта. Да, что будет Валентина Петровна? Ой, господи, как мы это переживем, а? Ой, прям не представляю. Их только столько, они две закрыли. О, все, мы все умрем. Ты подмоешься, ляжь на диван и зиби, я понимаешь? Уже подмылась. А что, у меня твой хачик придет трахать, а? Мелкий, барыни, который голос, как у бабы, да? Да, барыни ждут. Поняла, ты откуда родом-то вообще? С Украины. С Украины? Да. А ты откуда? Из Дюшанбе? Да, может, я не Курдюкова, а Федюкова? Нет, Курдюкова, это по мужу фамилия. Ты не путай. А ты знаешь, что здесь 15-й Федюкова живут. А мне пофигу, кто там живет. Это тебе очень интересно, кто где живет, с кем живет, кто где прописан. И Вальке да, твоей не живет. Правильно, у меня муж у нее ведро спиздил. Ходил там с ведром. Какой муж у кого спиздил? Мой муж Игорь у Вальки спиздил ведро. Она к нам приходила, и мы ее засняли. Ты ж группу удалял, что не посмотрела видео? Как к моему мужу приходит Валя и орет через дверь, что мы у нее спиздили ведро. Она уже двигалась один раз. Алло. Алло. Да-да-да. А, мать, дай свою. А это кто? А это из 218, это Игорь. Короче, мы вроде договорились, что не звонили сюда. Не, ну, никто с тобой ни о чем не договаривался. Лично я не договаривалась. Это кто вообще там еще разговаривает? Ну кто, Татьяна? Кто? Татьяна и Игорь. Какие Татьяна и Игорь? Из 218 квартиры. Соседы твои, соседи твоей бабки. А, во-первых, из 218, оттуда вы не позвонили никогда. И конкретно что надо? Конкретно? Чтобы да. Прекратилась пицца на наш адрес заказываться. Какая пицца, блядь? Ну вот такая. Сити пицца. Империя пицца. Папа Джонс. Да. Какая Папа Джонс? Наверное, у вас там в Украине, бля, я не знаю, Папа Джон или что там. Папа Джонс в Москве, это что? Ты откуда упал, мальчик? Да, с какого аула вернулся? Да. Слышишь, это что там распиздились-то? А что будет-то? Что распиздились? Не, на Украину не поеду тебя искать, правильно? Конечно. Зачем ты поедешь в Украину? Тебя туда не пустят, тебя там сразу. Да, там закрытый визовый режим. Нет, там такие, как ты, сразу ополовинивают. Алло. Алло. Да-да-да. А, мать, дай свою. А это кто? А это из 218, это Игорь. Короче, мы вроде договорились, что не звонили сюда. Не, ну никто с тобой ни о чем не договаривался. Лично я не договаривалась. Это кто вообще там еще разговаривает? Ну кто, Татьяна? Кто? Татьяна и Игорь. Какие Татьяна и Игорь? Из 218 квартиры. Соседы твои, соседи твоей бабки. А, во-первых, из 218, оттуда вы не позвонили никогда. И конкретно что надо? Конкретно? Чтобы да. Прекратилась пицца на наш адрес заказываться. Какая пицца, блядь? Ну вот такая. Сити пицца. Империя пицца. Папа Джонс. Да. Какая Папа Джонс? Наверное, у вас там в Украине, бля, я не знаю, Папа Джон или что там. Папа Джонс в Москве, это что? Ты откуда упал, мальчик? Да, с какого аула вернулся? Да. Слышишь, это что там распиздились-то? А что будет-то? Что распиздились-то? Че, не, на Украину не поеду тебя искать, правильно? Конечно. Зачем ты поедешь в Украину? Тебя туда не пустят, тебя там сразу. Да, там закрытый визовый режим. Нет, там такие, как ты, сразу ополовинивают. Ладно, Руслан, что хотел-то? Не, что вы хотели? Что звоните-то вообще? Мы матери твоей звоним. Что ты мне запрос на дружбу прислал? Что ты от меня хотел? А я поговорить нормально сначала. А, говорить нормально, это там шлюха, проститутка. Да. Да? Не, ну извини, это так с твоей мамой там... можно разговаривать, но не со мной. Чего? Так с мамой можешь разговаривать, шлюха там, проститутка, но не со мной. Я вообще про твою маму молчу. Как она подозревает? Нет, я про твою маму говорю, это что-то очень... Тяжело как-то до тебя доходит, ты понимаешь, что тяжело. Я просто не хочу как бы сейчас с вами ссораться или что-то в этом роде. Я вообще как бы лояльный чате на всю похуй. А зачем тогда прилез? Группу начал закрывать и идти на всю похуй. Меня попросили, я помог, чем смог, все. Кому ты попросили помог? Бабушке? Чего? Бабушке ты помог? Кому ты? Кто тебя просил это делать? Я уже говорил там людям, кто меня просил делать. Надо будет узнать там, не знаю, как его там сейчас скажу зовут. Ага, Сергей Подольский, вот у него сейчас спрашиваю, он все рассказывал. Так Сергей Подольский, это вообще человек со стороны, он тут при чем? Ну вот я говорю, я ему все рассказывал, у него спрашивать, я не намерен рассказывать все каждому человеку по 20 раз, блядь. Нет, придется всем интервью давать, потому что по-другому никак. Да, типа потому лес... что сейчас не очень хорошая ситуация. Вот. Чего? Ну, в не очень-то хорошей ситуации, понимаешь? Многим это, вот, твое поведение не очень понравилось. И что дальше? Тем более, за старую группу очень много сейчас людей хотят, как бы, мягко говоря, отомстить. Да, и ты, что я не думаю, что тебе один или два года будут звонить, мне кажется, гораздо больше. Так я номер-то сменил. Пожалуйста, смени адрес-то номер. Ну ты знаешь, это же 5 минут. А ты понимаешь, что адрес это как бы, что они сюда приедут и просто, и никто дверь не откроет. И кто по национальности, а? Ну вот честно. Ну вот непонятно. Я тебе не хочу на национальность там как бы, да? Кавказец? Понятно. Какой дагестанец, блядь? Ну а кто ты? Жиги. Я человек. Я понять хочу, ты Коран читаешь или что ты, или ты Аллаху молишься? Мне просто дальше как-то с тобой надо разговаривать, мне нужно знать, на что у тебя там задвиг. Я вообще не крещеный. Нет, ну не крещеный, значит обрезанный, правильно? Нет, мусульманин. Вообще не крещеный. Видишь ты, походу какая-то пошлая, блядь, у тебя все, блядь, с хуем связано, да? Ну почему? Это со мной связано. Мусульманов обрезают, это не я придумала, извини. Да, это не очень пошло. Да. Я тебе говорю то, что вообще не крещеный, не верующий ни во что, как бы. А пока что. Адрес-то пожалуйста, смени адрес-то номер. Ну ты знаешь, это же 5 минут. А ты понимаешь, что адрес это как бы, что они сюда приедут и просто, и никто дверь не откроет. И кто по национальности, а? Ну вот честно. Ну вот я непонятно. Я тебе не хочу национальность там как бы, да? Кавказец? Понятно. Какой дагестанец, блядь? Ну а кто ты? Жиги. Я человек. Просто понять хочу, ты Коран читаешь или что ты, или ты Аллаху молишься? Мне просто дальше как-то с тобой надо разговаривать, мне нужно знать, на что у тебя там задвиг. Я вообще не крещеный. Нет, ну не крещеный, значит обрезанный, правильно? Значит, нет, мусульманин. Я вообще не крещеный. Видишь ты, походу какая-то пошлая, блядь, у тебя все, блядь, с хуем связано, да? Ну почему? Это со мной связано. Мусульманов обрезают, это не я придумала, извини. Да, это не очень пошло. Да. Я тебе говорю то, что вообще не крещеный, не верующий ни во что, как бы. Отлично. Пока что. Ну хорошо, значит, скоро ты хочешь принять ислам? Нет. Нет. Нет, значит, будешь бить себя пяткой в грудь и говорить, что ты избран Аллахом. Чурбанутый, что ли? Не, ну а как, все чурбаны говорят, кричат на каждом шагу о великой избранности Аллахом. Там. Все так говорят. Но это все равно, что там кто говорит. Другая национальность, это что за них? Ну, как что? Ну. Я просто хочу понять, откуда ты вообще взялся, и что ты к Валентине Петровне какое-то к ней отношение имеешь, потому что это бабушка такая, которая людям подарила много позитива, и которая действительно беспокоится за квартиру. Я так поняла, ты там лыжи навострил на эту квартиру, поэтому нет. Ты к нам пристал? Нет. Вообще да квартира нет, не моя. У него какой-то резон другой, наоборот, чтобы побыстрее бабка вздохла, им квартира отошла бы. У них вообще что-то там другой резон. А я тебе скажу конкретно, вообще как бы лояльно сдохнет она любое желание, а все равно. Чего желание? Ничего не понятно. Она тебе бабушка же? Твоя и родная? Чё? Ну и чё? Нет, ну и чё? Я тебя просто спрашиваю, твоя родная бабушка? Нет, она мне далекая бабушка. Ну не прямо уж такая близкая мне. Она мне просто все время говорит, что у нее дочка на щелчке живет. Это твоя мама, значит, дочка? А, нет. У него вообще нету детей. Странно. У него нет, она мне нет, говорит, это, вот эта Люся, это какая-то то ли сестра, то ли я не пойму. Люся, это ее как бы сестра, да, чтобы вы лучше знали. Ну понятно, ну хорошо. Так а Люся, тебе бабушкой приходится? Да. Ну и что тебе сделали группа? Хорошая бабушка, хорошая группа, позитив. Да, в принципе, зачем ты это делаешь, если она даже тебе не родная, если ты... И тебе не нужна квартира. Непонятно. А понимаешь, что она как бы воевала на войне, она была ветераном, и вы ее сейчас доебываете? Я знаю, знаю, знаю. Нет, она на войне не была, не надо, она нам сама говорила, что блять, она, фугас она не воевала, но она была ветераном труда, работала. Но она тушила фугаски при пожарах. У нее было два мужа, я это тоже знаю. Первый муж у нее умер, второй брак у нее был. Два раза замужем, оба раза неудачно. Ну, блядь, хули ты спустишь? Не замужем, чё ты пиздишь. Чё? Кто не замужем? Ты сама не замужем, чё ты пиздишь. Ну что? У меня вот есть еще куча времени. Мне только 20. Чё, мне в 20 лет замуж уходить? Зачем? Ну не знаю. Ну ты видишь, не знаешь, а мне тогда откуда знать? Зачем? Я-то пока замуж не собираюсь, мне и так хорошо, я не ветеран. Ну вот, так чё тебе надо-то вообще? Ну вот тебе-то чё от нас надо? Чё ты группу не закрываешь? Мне уже ничего от вас. Вы по какому поводу мне вообще звоните? Мы тебе, чтобы ты больше не заказывал на 215-ю, вот. Ты что, зачем ты ей там такого бабушки наговорил, что это всем виновата, типа Курдюкова? Мы сейчас Курдюкову позвонили, они там в шоке. Какие Курдюковы виноваты, я об этом вообще не говорю. Нет, ну а чего она? Чего она решила, что это 218-й виноват? Ну я без понятия. Я еще на вообще, как бы, мне было 7 лет, когда она это решила. Я как бы не знаю, как, почему она так была. Класс. 7 лет, когда она решила. Не, ну это все понятно. Мне самому порой смешно бывает, ну, как бы. Правильно, правильно. Я говорю, так вот смотри, у тебя действительно известная бабушка, вот, ты известный внук. Вот, это же просто замечательно. Да, разумнее было пользоваться этой ситуацией, а не наоборот, да, ее гробить. В лучиках славы, так сказать, греться, прийти так в группу сказать, а я ее внук, там, да, что-то. А, понимаешь, есть прикол, я как бы это дело сейчас забросил, да, на самом деле, все заявки удалил на удаление остальных групп, правильно, я одну удалил, просто ты как бы уже решил это все не трогать и как бы оставить, потому что меня там попросили, я помог, сказал, что я больше помогать не буду. Потому что, во-первых, это идет все против меня уже в дальнейшем, правильно, и мне как бы лояльно. Не, ну это все равно будет, ты, конечно, не обижайся, все равно будет идти против тебя. Потому что если там 3000 пользователей было, я просто не знаю, что конкретно ты там группу закрыл. Но это наша группа была. Знаешь, вот эти все 3000 пользователей, они обрушат свой гнев. Вот. Ну, вот сейчас праздники закончатся, все протрезвеют и все. Чего? Я говорю, сейчас протрезвеет народ, а? Праздники пройдут, и все эти 3000 состоявших в группе обрушит на тебя свой гнев. Какой? Ну, по поводу закрытой группы. Я не знаю, это куда уже, так сказать, фантазия приведет. Были такие прецеденты. Ты просто на самом деле даже там не смейся, потому что действительно есть сейчас даже такие люди собираются в группы, которые хотят и бошку свернуть, и адрес просят, и реальный номер телефона, но заметь, мы же как цивилизованные люди не раздаем ни твой адрес, ни твой номер. А я понимаю, там, конечно, человек за группу готов убить, а он там родину просто. Ну, я не знаю, как убить, но ты там много кому насолил и много кого оскорбил ВКонтакте. Да, поэтому через прикол. Я бы мог уже остальные группы закрыть, но я этим уже не занимаюсь, как бы, правильно. Потому что там... Нет, ну, я понимаю, да, что ты человек вроде бы как адекватный, ты всю ситуацию воспринимаешь адекватно. Я говорю, там свои участники ставили нецензурные голосовые записи, и поэтому... Они бы тоже могли это выигрывать, но я удалил заявку и сказал, что чтобы их не закрывали, понимаешь? Понимаешь. Не первый день живем. Просто непонятно, что там такого. Бабушку не убивают. Бабушку с днем рождения поздравляют, с Новым годом. Бабушке дарят подарки. Приносят цветы, да. Да, бабушку вот каждая бабушка будет. Бабушка не одинока. Так она живет одна, и поговорить не с кем. Ей звонят много людей. Это раз, объясняю, да? А, во-первых, и есть кому подарить подарки. Ну ладно, пусть дарят, это правильно, это неплохо, в принципе, да. А, во-первых, ей 85 лет, ее доводят уже там до истерики, когда она орет, да. Если вы знаете, что у нее больная тема, это, блядь, Курдюков, блядь, или кто там, Хуяков, и, блядь, еще точную квартиру хотят окинуть, это у нее больная тема, правильно? Нет, а так. Почему у нее больная тема с квартирой, я вот просто не объясню. Ну, я сам не знаю. Ну, сам не знаю. У нее что, квартиру когда-то отнимали или что? Понять хочу. Ну, прикалываются люди, говорят по поводу квартиры. Она очень молодец, отшивает всех аферистов. То есть умная бабушка, в обиду себя не дает. Молодец. Да, не каждая бабушка так смогла бы держаться и стоять на страже квартиры своей. Да. Вот, так что, в принципе, ты понимаешь, мы все относимся к ней очень хорошо. То есть не надо такого, что мы звоним для того, чтобы ей как-то... Звонишь, блядь, обсудить тебя с 75-летней женщиной, блядь, пожилой. Объясни, как она, блядь, ебалась, блядь, до этого, ебаный в рот. Ну что? Нормально. А что, она не ебалась? Нет, ну хорошо, это в чем такого в этом вопросе есть? Ну да, как будто ты прям вырастешь, не будешь этим заниматься, или... Мне 80 лет, или 20. Что в этом такого? Я понимаю, как бы. Нет, что в этом такого? Ну хорошо, я спросила у бабушки, сколько раз там она ебалась, сколько раз она кончала. Чего в этом такого, я не понимаю. Ну сказала бы там, да, ебалась, кажется, раз в неделю, там, кончала там два раза в неделю. Что в этом такого? Это как мне поесть, кажется, очередной поспать, раз это... даже при старости очевидные даже приятно вещи вспомнить. Очевидные вещи. Так прямо намекать на это, понимаешь? Ты что-то... А чего? Нет, хорошо, вот. А как я, извините, намекну? Я что, позвоню, скажу, Валентина Петровна, скажите, пожалуйста, когда вы вышли замуж, а кто вам в постели больше понравился, первый муж там или второй? Что а в этом такого? Нормальные вещи. Да. Надо лучше сразу звонить, с кем ты ебалась в те года, да, там все такое, как тебе ну, кончали. Не, ну хорошо, но она ебалась же, ебалась. Кончала, это нормально. Если бы она этого не делала, ее бы давным-давно не было, правильно? Это нормально, конечно, такие вопросы уже как бы вообще не культурно задавать, правильно? А что в них такого бескультурного? Ну что не культурно? Ну ты же сам понимаешь, сейчас какой мир, что не культурно, сейчас уже все под одну линию культур сведено. Я говорю, что как-то обозвала еще что-то. Нет, я просто у нее спросила. Очевидно, она человек старше меня, чтобы она поделилась со мной опытом, что такого. Ты наверняка тоже какие-то вопросы не очень кошерные там задавал там папе, мужчинам и так далее. Это нормально. Естественно, это да. Да. Поэтому нет, я в этом ничего плохого не вижу. Подозрение, правильно. Что? А я понимаю, что это естественно, это уже не на все обозрение делать, правильно? Не на многие там, блядь, не знаю, тысячи людей, что вы это слушали. И угорали на моей как бы, ну хоть и дальней, но бабушкой, понимаешь, я заморозил никак-никак. Нет, ты понимаешь, просто еще один момент такой. Я просто знал одного человека из группы, и даже который лежал в больнице, и которому сделали достаточно серьезную операцию, которому было плохо. И вот даже, может быть, благодаря записям вот твоей бабушки, Валентины Петровны, он, может, даже выкарабкался, ему намного легче стало, и он даже в скором времени поправился, и сейчас с ним все хорошо, и, может быть, даже вот эта вот капелька вот этого позитива там спасает кому-то жизнь. А для Валентины Петровны это просто очередной раз возможность предоставляется высказаться, слить это весь свой негатив. Просто представили кто-нибудь так родственникам звонили, тебе понравилось? Не, ну хорошо, а что такого-то? Ну, звонили моим родственникам, значит, мои родственники в чем-то умнее кого-то другого, раз звонят люди и советуют. Совет. Да. Допустим, вот ты говоришь, что вот бабушка там правильная, да, нельзя ей интимные вопросы задавать. Ну, извини, откуда тогда бабушка знает, что такое интимное белье, вибраторы и так далее? Почему она тут же это все повторила? Откуда она знает, что лесбиянки огурец используют? Это тот же вот момент. Да, такой. У нее насыщенная жизнь была, и, соответственно, это видно. Любой психолог скажет, что у бабушки там не такая прозаичная история, это про два мужа и несуществующих детей. Значит, у нее была насыщенная жизнь. Потому что она все термины знает. Я не думаю, что, знаешь, допустим, моя бабушка там знает, что такое вибратор. Вот моя бабушка точно не знает, что это такое. Вот моя бабушка знает, что такое вибратор. И что их куда-то там суют. Ну, нормально, адекватный человек. Просвещенный, я бы сказала. Поэтому что, я тебя поздравляю, у тебя умная, так сказать, бабушка. Просвещенная. Широко развита вот, во многих вопросах. Как говорится, дай бог каждому. Вот. Чего, смешно же, да? Так что мы тебе завидуем. Ну, да, мы завидуем. Она была нашей бабушкой. Ну, ты, наверное, даже сам тоже понял, что вот, кто тебе вот звонит, даже мы позвонили, что там никакого предвзятого отношения такого негативного, в общем, ты и нет, тем более с тобой вчера сам ВКонтакте переписывался, ты меня там еще спрашивал по поводу пранкеров. Ну, а, это ты клетит, да? Ну, это я, да. А. Поэтому никакого предвзятого отношения нету, даже может кто-то там, да, вот и завидует. Ты объясните, что такое толстая? Толстая? Толстая это в некоторых пранках она угрожает, что значит толстая. Она познакомилась с ней в очереди в магазине. И что она значит это ее подруга. Ей, по-моему, как она еще давно еще говорила, что ей 40, по-моему, 5 лет, что у нее больные ноги, что она, значит, двух мужиков с этажей из окна выкинула за то, что они деньги не отдали. И она постоянно орет с таким тоном, что на днях толстая приезжает, она тебе покажет. Типа, с ней еще ни один мужик не справился. Нет. Так вот бывает в жизни. Почему мы свели, что толстая это там кто-то вот из твоей семьи, потому что она начала потом путаться, то говорил, что толстая ее дочь, потом говорил, что она не толстая, она просто пухленькая. А потом орал, что она на Щелковской живет, толстая. Ну, ничего себе, на Щелковской. Не бухты такая толстая. Я на самом деле про нее больше узнаю, так для записи. Просто на самом деле, да, можно послушать там, как она орет, там что-то. Да, тем более, ты же сам все это дело слушал. Даже мои фразы многие знают. Про толстую, наверное, да, он упустил. Интересно. Не думала я, что когда-нибудь к этому приведет. Когда писала Интим Санусова, что мне за этот проект придется переименовать. Ну, фамилия Чинянусова вообще-то. Ланос, ну, мы знаем. Переименовали так. Да, ничего страшного. Бывает, да, и не такое бывает, знаешь. Не такое видели. Аносова, ну хорошо, Аносова, но мы ее так называем, потому что она очень любит анальные шутки. Такой у нее анально-сортирный юмор у бабушки. Особенно вот, да, она вот на саму вот, Свет очень на самом деле бесит, когда она вопросы такие задает, и она сразу начинает орать, что ножом, бритвой там все разрисует там. Ну да, это все лишь потому, что я врач по образованию, поэтому она меня не любит. А так, врач-сексопатолог. Приятно познакомиться, Руслан. Сексопатолог, блин. Сексопатолог. А что думаешь, просто так, что ли, все? Ну а что такого? Сексопатолог может позвонить твоей бабушке, чему-то научиться. Потому что у него такие выражения, о, многого стоит. Мне же надо как-то болезни обзывать. Вот надо болезни обзывать. Я их обзываю, а бабушка мне в этом помогает. Может быть, когда-нибудь я закончу диссертацию, еще прославлю фамилию и имя твоей бабушки. Очень, на много-много лет. Ну что, давайте тогда, все понял. Ну все, давай, так что, я думаю, что человек-то адекватный, что все получится как нормально. Видишь, я, как видишь, я не ору, я, походу, не по этим генам пошел. Ну да, ну, поэтому все, обойдется, все будет хорошо. Номерочек твой, конечно, не распространяем, но не дураки же сами, в конец. Ну, а ты вообще откуда, из Москвы сам-то? Ну да, я из Москвы, я же говорил, я недалеко от тебя живу, кстати. Кстати, а ты из Измайлова или откуда? Ну, я тоже не хотел бы говорить. Да какая разница-то, блядь? Ну, рядом, ну да, рядом с Измайловым. Кого из Гальянова знаешь? Чё? Из Гальянова кого знаешь? Из Гальянова? Ну, знаю я людей, я имена тоже не буду говорить. Все, ладно, давай. Ладно, давай, короче.